Глава 16. Лана. С появлением Никиты в моей жизни все вокруг стало меняться, и мне кажется, в лучшую сторону. Еще один месяц проходит с сумасшедшей скоростью, не успеваю улавливать пролетающие дни, живу от встречи до встречи с ним. Сама понимаю, что глупо, но ничего поделать с собой не могу. Да и уже не хочу. Мне комфортно, зная, что он есть, будто со мной действительно рядом мужчина. Я такой поддержки не чувствовала, когда была замужем. Да, Никиты нет постоянно рядом, но он все время на связи. А еще они с Артемом подружились и даже переписываются. Об этом я узнала случайно. Мой маленький шпион прокололся и рассказал, что Ник иногда спрашивает, как я. Кино, кафе. Все прелести периода, когда парочки встречаются, мы обходим стороной, чтобы не увидели нас вместе, да. Это мой бзик, и Ник не пытается меня переубедить. Кажется, он просто смирился с моими тараканами. Кино, все вместе мы ездили в соседний город. Да, вероятность, что нас могли увидеть знакомые, тоже была, но она минимальна, поэтому я была спокойна. А самое главное, доволен Артем. Они с Никитой фильм сами выбрали. Только потом, сидя в зале, я поняла, что это что-то фантастическое. В итоге сын доволен, улыбка не сползла с его личика весь вечер. Никита тоже улыбался. А я с удовольствием уплетала мороженое, которое купили мне мальчишки, и кайфовала. И вот уже через неделю выпускной. Последние денечки детвора учатся в младших классах, а я жду этих выходных. Никита обещал приехать, мы не виделись 1,5 недели. Жутко соскучилась. Ну что? В перемену встречаемся в столовой с Яной. Лето, отпуск? Улыбается. Она и так прекрасно выглядит, но замужество ей очень идет. «Ага, скажешь тоже». Усмехаюсь, беря стакан чая с выпечкой. «Отдых, да. А отпуск?» Пожимаю плечами. «А что такое?» Приземляемся с ней за стол, отведенный для учителей. «Ты же вроде копила». «Копила, но с путевкой пролетела. Поздно опомнилась. А сейчас ценник там конский. Поэтому, переговорив с Артемом, решили, что в следующем году поедем. Даже хотела в лагерь хороший отправить его, но сын отказался». «Понятливый у тебя мальчишка». Ты не представляешь, как я хочу, чтобы у него было нормальное и счастливое детство, а не вот это все. Вздыхаю. Разве должен ребенок думать о том, что у родителей проблемы, что не хватает денег на то или на это? Иногда полезно понимать, знаешь ли. Представь, каково тем родителям, когда дети закатывают истерику в магазине, например. Ну, купи. Это же с ума сойти можно. Можно, соглашаюсь. Артем никогда себе подобного не позволял, а я, в свою очередь, старалась ему все правильно объяснить и обеспечить всем необходимым. А мы надумываем делать ремонт. Выдает. О, тяну и усмехаюсь. Берегись, семейная идиллия. Многие пары разводятся после ремонта, так что рановато вы надумали такое мероприятие. Да ну тебя. Морщит нос. Всего одну комнату. А потом еще одно и еще, а в итоге вы не сойдетесь на свете кафельной плитки в ванной. И все, труба. Лана, закатывает глаза подруга. Все, молчу. Мам, я сегодня к Стасу, можно? Идем с сыном домой. Конечно, никогда не отказывала ребенку, если удобно. Никита обещал приехать, так что тебе скучно не будет, продолжает рассуждать сын. Оставить меня одну на выходные для него непростое решение. Я думала, ты будешь с нами. «Да ладно, мам!» – улыбается. «Вам, взрослым, тоже нужно побыть вдвоем, а не тайно целоваться». Качает головой, будто мы неразумные дети. «Мы не... Ты что такое говоришь?» А саму в жар кидает. «Ну, мам!» – тянет. «Я не маленький и все понимаю. Я не против, чтобы вы с Никитой были вместе, поэтому...» – пожимает плечами. «Я в шоке. И чувствую сейчас себя очень глупо и как-то неуютно, виновата». Так и доходим до дома молча. Я погружаюсь в свои хаотично блуждающие мысли. Не знаю, как воспринимать слова сына. Радоваться бы, но чувство неловкости все еще присутствует. За сыном приходит Стас со своей мамой. Я немного теряюсь. «Я решила лично к вам зайти», — объясняется. «Мы собираемся с утра на дачу, за город. А мальчишек не разлучить», — улыбается, заметив собирающегося Артема. «Если вы, Светлана, не против, мы бы хотели Артема взять с собой». «Мне так неудобно», — начинаю. «Он хороший мальчик, и я рада, что наши сыновья дружат. Вы знаете, у Стаса со всего двора только Артем и есть. Мальчики дружно играют, не хулиганят, а там все же свежий воздух. В воскресенье мы вам вернем вашего сына в целости и сохранности. Плюс он всегда будет на связи. И вот, запишите мой номер телефона. Достает свой гаджет и диктует мне номер. Хорошо, соглашаюсь, и мальчишки в голос выкрикивают радостное «Ура!». Провожаю сына, даю ему наставление и смотрю потом еще в окно, наблюдая, как уходят. За сына рада. За друзей нужно держаться. Бывает, что такая дружба длится очень долго, всю жизнь. И да, такие друзья нужны, если, конечно, их не разведет жизнь. Поглядываю на часы. Еще и 6 нет, а я уже не знаю, куда себя деть. Ник работает, поэтому не тороплюсь заваливать его сообщениями. Да, он обязательно найдет время и ответит, но отвлекать его не хочется, поэтому решаю просто расслабиться. Ник хотел приехать завтра, а значит, у меня есть время просто побыть наедине с собой. Устраиваюсь поудобнее на диване и включаю телевизор, перещелкиваю пультом каналы, подыскивая что-то цепляющее. Но мое внимание отвлекает звонок в дверь. Первая мысль, что Артем что-то забыл и вернулся. Потом слабая надежда, что Ник приехал раньше, решив сделать сюрприз. Поэтому тороплюсь к двери. Провернула ключ в замке, даже не подумав головой. «Привет, женушка!» Женя стоит и улыбится пьяной улыбкой. Начиная себя мысленно ругать, что не посмотрел в глазок. «Сына учу, а сама?» «Зачем приехал?» Бывший делает шаг к двери, но я выхожу на площадку, прикрыв с собой проход. «Опа!» — хмыкает. «Чё, даже не пустишь?» «С какой стати?» «Не чужие же люди!» Снова попытка войти в квартиру, но я опять её пресекаю. «Ещё шаг, и я вызову полицию!» Говорю серьёзно, тем самым остужая пыл бывшего. «Ладно!» Тянет недовольно, но дёргаться перестаёт. «Думал, поговорим по-людски, а ты вон как!» Морщит нос. «Говори по существу и поезжай туда, откуда приехал». «Я к сыну, может быть». «Вот именно, что может быть. Тёма мне сказал, что вы давно не общались. Сын тебе нужен, когда тебе от меня что-то нужно, да? Хорошо устроился». «Да чё ты завелась-то? Хочешь, чтобы твои интеллигентные соседи всё узнали про тебя? Так давай и тут поговорим». «Ты меня тут не пугай. Смотрю от градусов и смелость вверх попёрла. Жень, быстро говори, или я ухожу». «Мне нужны деньги». Я даже не ожидала другого услышать. «Сочувствую, но сейчас такое время, что они всем нужны». «Нет, ты не понимаешь. Мне реально нужны деньги и много, и быстро». Его голос становится другим будто. «Я здесь при чем?» «Одолжи». «Ты обалдел?» «Для начала спросил бы, есть они у меня или нет. Закипаю. Что-то я с тебя алиментов не требовала, когда мы с Тёмой остались одни». «А тебя никто не выгонял. Молчала бы, и все было бы». Обрубает. «Все? Серьезно?» «Так». Хватаюсь за дверную ручку и хочу вернуться в квартиру. Но меня резко хватают за плечо и разворачивают так, что припечатывают спиной к той самой двери и ручке, которая болью впивается в поясницу. «Света, я серьезен как никогда. Мне позарез нужно бабло. Я брал кредит. Не смог вовремя погасить. Банк передал мой долг коллекторам. И теперь мне угрожают». «Меня твои проблемы не касаются», — шиплю от боли. И упираюсь в его грудь руками, но силы не равны, и я явно в проигрышном положении. «Черт дери тебя, Серов!» «Ошибаешься», — шипит мне в лицо пьяным перегаром. «Еще как касается, ты моя жена, они ведь и до тебя доберутся», — оскаливается. Упирается своим взглядом, в мое лицо разглядывает. Чувствую себя ужасно, противно, мерзко. Его дыхание меняется, и это меня настораживает. «Слушай», — хрипит он, — «может, вспомним, а? Как нам было хорошо». Его взгляд скользит по моим губам, шее, принюхивается, упирает колено мне между ног. «Мы в разводе!» Собираю последние силы и отталкиваю его. Но всего лишь на шаг тот отступает от меня. «Не смей ко мне прикасаться! Ты для меня никто!» Женя дергается в мою сторону, но сразу же останавливается, когда до слуха доносится звук приближающихся шагов. Я пользуюсь моментом и скрываюсь за дверью, тут же заперев замок. Упираюсь спиной в нее и выдыхаю, сползая на пол. Силы будто вмиг покинули мое тело, и я обмякла. Накрывает истерика. За эти несколько лет, что мы официально в разводе, Серов не позволял себе подобного. Да я и никогда бы не подумала, что он способен на что-то подобное. Он же тряпка, слабак. А тут я почувствовала от него угрозу, опасность. Прячу лицо в ладонях, щеки горят. Запах перегара до сих пор стоит у меня в носу, отчего содрогаюсь всем телом. Если бы не соседи, даже боюсь представить, что он бы попробовал сделать. Вздрагиваю от резкого и неожиданного стука в дверь. «Света, мы не договорили!» Звучит голос бывшего. «Ты мне поможешь, будь уверена! Я тебя заставлю! Еще пожалеешь! Я доведу начатое до конца!» Звучат приглушенные его угрозы. «Одно спасибо, что Артема нет дома, и он этого ничего не слышал. Даже не хочу думать, как повел бы себя сын, Господи!» Кто-то из соседей выглядывает на площадку и что-то говорит Жене. Тот грубит в ответ, но затем слышатся шаги. Хлопает соседская дверь и повисает тишина. Только спустя пару минут после этого я решаюсь подняться на ноги и посмотреть в глазок. Никого. Пошатываясь, будто из меня выкачали все силы, направляясь в кухню и, не включая свет, осторожно выглядываю в окно. Женя стоит на улице, курит. Потом достает телефон и пару минут говорит с кем-то. Затем поднимает голову, ища мои окна. Я дергаюсь в сторону, хотя прекрасно понимаю, что меня и так не видно. Но страх заставляет совершать глупые действия. Он смотрит, а затем уходит. Я включаю чайник и направляюсь в ванную. Хочу забраться в душ, смыть с себя ощущение его скользкого взгляда и противный запах. В голове рой мыслей, которые не дают расслабиться. Я вся в напряжении, чуть потряхивает. Выйдя из ванной, закутавшись в теплый халат, наливаю себе чай с ромашкой и с ногами забираюсь на стул. Делаю пару обжигающих глотков. Если у него проблемы с деньгами и действительно дошло дело до коллекторов, то он мне может устроить проблемы. Думать не хочется про это, но мысли сами подкидывают мне почву для размышлений. И страх новой волной накатывает. Боюсь, я сегодня даже уснуть не смогу. Жаль, что Ник приедет только завтра. Сердце заколотилось в груди сильнее. Не могу усидеть на месте. Слезаю со стула и иду на поиски своего телефона. Там сообщение от сына. «Мам, все хорошо?» Словно чувствует. «Да, сынуль, все хорошо. У тебя как?» «Отлично, играем. Ты не против будешь, если я поеду к Никите на денек?» Эта мысль сама приходит в голову, и я цепляюсь за нее, как за спасательный круг. «Конечно. Только напиши мне, как доберешься. Ок? Ок!» И цепляю целующего смайлика. Улыбаюсь, представляя мордашку сына, который их не любит. После одобрения сына я начинаю собираться, сушу волосы феном, нахожу свой небольшой рюкзачок, куда кидаю то, что может понадобиться, зарядку и кое-что из косметики до личной гигиены. Затем захожу в приложение и смотрю, сколько будет стоить поездка на такси. Сумма, конечно, кусачая, но так даже безопаснее, чем ехать на электричке или автобусе, которые, не знаю, ходят еще или нет. А тут от подъезда до подъезда. Решаюсь все-таки и вызываю машину. Сама лезу в отложенные на отпуск и позволяю себе взять небольшую сумму. Одеваюсь по-простому. Джинсы да футболка. Беру с собой кофту на молнии. А как только приходит оповещение, что машина подъехала, обуваю кроссовки. Еще раз перед уходом пробегаюсь по квартире, проверяя, все ли выключила, закрыто ли окна. И, выдохнув, взглянула на себя в зеркало, хватаю телефон в руки и выхожу, закрываю дверь. Такси стоит у подъезда, выхожу с опаской, поглядывая по сторонам. Не хотелось бы снова нарваться на бывшего. Если честно, то я успела испугаться, поэтому, убедившись, что его нет, сажусь в салон автомобиля. До города примерно минут 40. Я удобнее усаживаюсь на сиденье и уставляюсь в окно. Поглядываю на часы. Да уж, приеду-то я почти в 10. А вот до скольких работает Ник, даже не представляю. Иногда домой он приходил и под утро. Но ехать в клуб к нему на работу я не хочу. По пути есть время подумать обо всем глобально. Прокручиваю в голове разговор с бывшим, и меня начинает колотить от злости. Как он вообще посмел припереться ко мне с таким намерением? Как только язык повернулся потребовать, ума не приложу. Видела бы его моя мама. Но я почему-то уверена, что она и этому поступку нашла бы оправдание. От этого становится обидно. Но тут же перед глазами встает образ Никиты с его соблазнительной улыбкой. И у самой появляется желание улыбаться. Очень хочется ему верить, в его желании быть рядом. Надеюсь, да-да, я начинаю надеяться, что у нас с ним может что-то получиться. Спустя почти час я благодарю водителя такси и выхожу у нужного мне дома. Взглядом провожаю машину и поправляю рюкзачок на плече. Поднимаю взгляд на многоквартирный дом и блуждаю взглядом по окнам. Интересно, какие его? Снова на часы, вздыхаю, но принимаю решение подняться. Позвоню в дверь, может, он дома или... Нахожу нужный подъезд, но тут домофон. Набираю номер квартиры Никиты. Долгие гудки и сброс. Значит, все же на работе, что и неудивительно. Время для него еще совсем детское. Сажусь на лавочку и достаю телефон. Порываюсь написать Нику, но он ведь и с работы надумает сбежать. Парень и так в последнее время не раз брал отгулы. Решаю его не провоцировать. Пишу сообщение сыну, что добралась и теперь жду Никиту с работы. А потом принимаюсь за поиск ближайшего кафе. Хочется перекусить чего-нибудь горячего. И нахожу. Буквально в 5 минутах от дома. Поднимаюсь с лавочки, еще раз поднимаю взгляд на многочисленные окна и покидаю двор. В кафе хорошо, но через час я вернулась во двор и села на ту самую лавочку. К ночи становится холоднее, кутаюсь в свою кофту. Хорошо, ума хватило не вырядиться в платье, а то сейчас синей сидела бы. Сижу, копаясь в телефоне. А что еще делать? Портится погода, и небо быстро затягивают тучи. До слуха доносятся раскаты грома. А вот зонтик-то я и не взяла. Даже не подумала, что погода может испортиться. Поглядываю в мессенджер. Что же делать? Уже готова написать ему сообщение и раскрыть свое местонахождение. И тут прилетает сообщение от Никиты. «Привет, фея! Как ты?» «Нормально, привет!» – отвечаю. А самой зудят пальцы написать, что я здесь, жду его. «Заканчиваю смену через полчаса и еду домой. Немного выдохну, да если не вырублюсь, к тебе выдвинусь». Читаю и улыбаюсь. «Как будешь дома, напиши». Пишу ответ и отправляю. А сама начинаю поглядывать на часы и высчитывать минуты. Сердечко волнительно трепещет в груди и ёкает, когда время его возвращения все ближе, а во дворе слышится звук приближающейся машины.